Ну, это ты сейчас так говоришь. Вот тебе история. Дело было 2-3 месяца назад. Их учили правильно пользоваться фонендоскопом. Так мой Гиппократ решил тренироваться на мне. Я, не чуя подвоха в столь незамысловатом процессе, дала согласие. Приложил он инструмент к моему животу, послушал и говорит: «Черт, сестрица, там сердце бьется. Ты что, беременна? Ты вообще представляешь, что со мной было в тот день? Этот гребаный день был явно не моим и чуть не довел меня до инфаркта». В общем, я, разумеется, не придала словам братца особого значения, потому что его слова были откровенным бредом, но этот маленький гаденыш все же поселил зерно сомнения в моей голове и весь день ненавязчиво способствовал тому, чтобы оно дало ростки в кратчайшие сроки. Через пару часов мне в голову ударила мысль: я ведь на Новый год перебрала чутко, слегка приврала девушка, и пару дней своей жизни вообще не помнила, абсолютный провал. А что если за эти чертовы пару дней я спьяну могла натворить дел? В общем, паника накрыла меня с головой, логика отключилась напрочь, иначе бы я сразу додумалась сверить все по календарю и успокоиться. В итоге я не выдержала, пошла в аптеку, чтобы купить тест на беременность. Ничего ведь не потеряла бы с этого. Выслушав отстоявшей за мной в очереди стервозной женщины короткую лекцию о том, что презервативы надо покупать вовремя, чтобы не стоять в очереди за тестом, я все же купила, что хотела, дома сделала все четко по инструкции. И знаешь что? Хоров тест выдает мне положительный результат. Мне, у которой весь любовный опыт представлен большим красивым ничем. Я была в таком ахье, по-другому и не скажешь, что купила еще 4 теста в той аптеке. И все, представляешь, все показывали положительный результат. А я в панике. Что, где, когда, с кем, почему я этого вообще не помню? И как я это родителям объясню? Боже, какой же это был безумный день. Вспоминая его даже сейчас, меня в дрожь бросает. Короче, когда я была в шаге от того, чтобы отправиться в психушку, Эмми дала самый прекрасный на свете совет – сходить к врачу. Словами не описать, насколько искренне надо мной ржал гинеколог, когда объяснял мне, что есть такая штука, брюшная аорта называется, и она может пульсировать, и ее слышно через этот фонендоскоп. А знаешь, что было, когда я вернулась домой? Мне пришлось копаться в мусоре, выискивая упаковки из-под тестов на беременность. Как и предположил врач, все 5 штук оказались просроченными. Я тогда думала, что возьму папино охотничье ружье, вернусь в эту аптеку и разгромлю там все нахрен. А Тейлера я вообще хотела пристрелить, как только он на глаза покажется, тролль малолетний. Да-да, оказалось, что он просто надо мной прикололся, шутник Хаев. Уж прости меня за обилие мата, но без него я вряд ли смогу передать весь спектр тех чувств, которые испытала за один этот несчастный день. Этот маленький гаденыш знал, что я пойду в ближайшую к дому аптеку, а там как раз подрабатывал его бывший одноклассник. Короче, он заранее договорился, чтобы мне, конкретно мне, даже фотографию мою показал. Так вот, договорился, чтобы мне продавали только просроченные тесты. Даже заплатил за это. Я его до сих пор хочу придушить. Девушка резко замолчала. Дошло до нее кое-что. Так, ну-ка не переводи тему разговора. Соломон ничуть не смутился. Я ничего не переводил, тебя саму занесло, спокойно парировал он. Следующие слова Мэдисон не произнесла. Телефон издал звук, оповещающий о приходе СМС от Эмми. Быстро пробежавшись взглядом по тексту сообщения, у брюнетки чуть глаза не засветились, как 2 лампочки. «Слушай», – торопливо начала она, обращаясь к Соломону, и одновременно с этим убирая телефон обратно в карман, «меня тут ребята зовут в твистер играть, так что мне пора бежать. Короче, подпишешь документы, Мэдисон», – устало выдохнул Соломон, и наверняка в этот момент прикрыл глаза. «Ты знаешь, что я тебя ценю, но не вмешивайся в дела компании, ты в этом не разбираешься. Если вдруг выяснится, что у компании Синдриа есть какие-то скелеты в шкафу, то после заключения договора о сотрудничестве, под удар может попасть и моя компания. Я, по-твоему, дура?» — задала она риторический вопрос. «Конечно, я все это понимаю, и не просила бы тебя, если бы не была уверена на все 100%, что здесь все чисто. Откуда ты знаешь?» — хмыкнул мужчина, уже примерно зная, откуда. Замялась девушка. «Я просто знаю, женская интуиция и все такое. А зовут твою женскую интуицию случаем не Сарханы Анвар? Черт, Мэдисон, прекращайте это», — сдержанно, но настойчиво произнес Соломон. «Да ладно тебе, не будь таким серьезным, это же не подсудное дело». «Нет, Мэдисон, это как раз-таки подсудное дело. Прекращайте, и друзьям своим это передай. Предупреждаю, я вас из тюрьмы больше вытаскивать не буду». На этом моменте несколько пар недоумевающих глаз устремили свой взгляд на студентку. Хинохоха не повезло больше всех, он пил воду в тот момент, когда прозвучала фраза про тюрьму, поэтому то, когда мужчина поперхнется, было лишь вопросом времени. Собственно, он и поперхнулся, и теперь задыхался, пытаясь откашлять воду, попавшую не в то горло. «Что?» – праведно возмутилась Рассел. «Вообще соображаешь, что говоришь? Я ни разу не была в тюрьме». «Ладно, полицейский участок, какая разница?» – лениво протянул Соломон. «Большая, вообще-то, тюрьма – это судимость, а полицейский участок – это так, воспитательный подзатыльник. К тому же в тот раз я ни в чем не была виновата, это те двое втянули меня в какую-то авантюру. Получила просто ни за что. Рассказывай это кому-нибудь другому, может и поверит». «Ну», – замялась девушка, но потом на лице ее расцвела хитрющая ухмылка. «В участке ведь все поверили», на что Соломон лишь тяжело выдохнул, словно тащит на плечах неподъемный груз. «Ладно», – сдался он. «Пусть руководство пришлет мне документы по факсу, я их просмотрю, и подпишешь», – вставила свои 5 центов брюнетка. «Ну а что, вдруг прокатит, я подумаю. И, Мэдисон, без шуток, пусть ваша троица прекращает взламывать чужие сервера, за это дают срок. Не перестанете сами, расскажу все Дергаму, он с вас шкуры спустит. Ты, чудо, жене и карапузу привет передавай». После чего, полностью довольная собой, повесила трубку. Если бы люди, находящиеся в кабинете, хоть изредка не моргали, их вполне можно было бы спутать со статуями, украшающими площадь комнаты. Легкий ветерок, подувший через открытое окно, смел со стола 2 белых листа, которые красиво пролетели по кабинету, прежде чем упасть на пол. И в данной ситуации эти листы были своеобразными аналогами перекати-поле, которых в современном рабочем кабинете никак быть не могло, хотя сейчас они были бы весьма кстати. Подходит атмосфере, царившей в кабинете. Первым в себя пришел Синдбад. «КХМ, дорогая, ты ничего не хочешь сказать?» «Да», — согласилась Мэдисон, так и сверкая энтузиазмом. «Можно мне ключи? Меня друзья ждут, а я хотела перед этим сумку в комнату закинуть. У меня там 3 толстенные книги, уже сил никаких нет таскать на плече эту тяжесть». «Какого?» Начал было отходить от ступора Шеркан, но Синдбад жестом руки осадил его. Достав из кармана ключи, он кинул их Мэдисон. Та в свою очередь ловко поймала связку и под, до сих пор ошарашенные, взгляды прошествовала к двери и со спокойной душой покинула кабинет. «Син», — еле слышно позвал Джафар, все еще сились прийти в себя после произошедшего, но посмотрев на своего босса, беловолосый мужчина понял, что тот находится в таком же шоке, что и сам Джафар. «Наверное, Синдбад ошарашен даже больше, чем все остальные». «Ему Райха», — негромко заговорил Синдбада, думая в этот момент о чем-то своем. «Отправь, пожалуйста, факс». «А?» – не сразу поняла девушка, но потом моргнула, помотала головой и все-таки взяла себя в руки. «Да-да, конечно, сейчас займусь». «Синдбад», – позвал его Хинохоха. «А насколько хорошо ты знаком с этой девицей?» «Видимо, недостаточно хорошо», – хмуро бросил мужчина, даже не взглянув на друга. Сейчас Синдбад был полностью погружен в свои мысли, которые сосредоточены лишь на одном объекте – женщине, которая за 20 минут пустой болтовни организовала ему то, чего он добивался больше года. Женщине, которую сегодня вечером ждет очень серьезный разговор. «Постойте», – нахмурился Спартас. «Взламывать чужие сервера?» Позвонив в дверь собственной квартиры, Синдбад терпеливо ждал, когда ему откроют. Настолько терпеливо, насколько позволяло его сегодняшнее состояние. Он сегодня вернулся намного позже, чем обычно, еле закончил все дела, не оставляя их на завтра, так что Мэдисон точно должна была успеть закончить все свои гулянки с друзьями и сейчас находиться в доме, все-таки уже вечер, 9 час. Пара щелчков и любезно открытая дверь. «Привет», — лучезарно улыбнулась Мэдисон, отходя, чтобы мужчина мог спокойно войти. Выглядела студентка особенно радостной. Даже приоделась, правда, непонятно по какому поводу. Так называемая юбка-колокол, длиной выше колена, темно-синего цвета, с высоким широким поясом. Заправленная в нее классическая бледно-голубого цвета рубашка в тонкую белую полоску, с закатанными по локоть рукавами. Черные капроновые чулки, которые были скрыты длиной юбки, так что сразу и не поймешь, что капроновый элемент этого наряда представлен именно чулками, а не чем-то другим. И самый яркий элемент, тоже расположенные на ногах, красные, хотя скорее даже бордовые замшевые туфли на высоком каблуке и тонкой подошве, которые вполне можно было бы назвать классическими и никак не вульгарными. Ярко, но не пошло. Тонкие ремешки туфель, обхватывавшие щиколотки, лишь добавлял изящности образу. Пока Синдбад снимал свою легкую куртку, предназначенную для сезонов осень-весна, девушка уже начала тараторить, не замолкая ни на секунду и не обращая малейшего внимания на хмурое выражение лица мужчины. «Классные, правда?» – спросила она, указывая на свои туфли. «Сегодня купила на обратном пути. Я вообще не фанат красных туфель, но мимо этих не смогла пройти. А бешеная скидка будто нашептывала мне на ухо. Купи, купи, купи, купи». Не устояла. «Что скажешь? Можешь не отвечать? Это я просто на эмоциях никак замолчать не могу». И действительно было похоже на то, что девушка скорее сама с собой разговаривает, нежели с Синдбадом, так как его мнение, как он понял, в данном вопросе ее вообще не интересует. «Эх, они так классно смотрятся с моей юбкой, хотя раньше в жизни бы не поверила, что эти цвета могут сочетаться. А нет, сочетаются. Кстати, если ты голодный, то у меня плохие на вас». Девушка оборвала себя на полуслове, когда Синдбад резко прижал к ее губам указательный палец, призывая молчать. «Ты прекрасно знаешь, что я хочу услышать не веселую историю о твоих туфлях, а не менее веселую историю о том, что произошло сегодня в моем кабинете», — строго произнес мужчина, убив все надежды Мэдиса на то, что этот разговор не состоится. В принципе, она осознавала, что Синдбад наверняка захочет понять, что сегодня произошло. Любой нормальный человек на его месте спросил бы, но все же было немного страшновато, несмотря на то, что Мэдисон морально готовилась к данному разговору, настраивалась, даже небольшую речь заготовила, и, тем не менее, стрёмно как-то. «Ладно», — выдохнула Мэдисон, прикрыв на секунду глаза, как бы показывая, что она сдается и все расскажет. «Рассказывать, если честно, много, так что, может, присядем?» На что мужчина кивнул, соглашаясь. Расположившись на диванчике в гостиной напротив выключенного на данный момент телевизора, Синдбад развернулся лицом к Мэдисон, а локоть закинул на спинку дивана, показывая, что брюнетка может начинать. Он удобно устроился и весь во внимании. Обычная, сконфуженная всегда выручала Мэдисон в ситуациях, когда она терялась. «Даже не знаю, с чего начать. Спроси, что тебя интересует больше всего. Откуда ты знаешь Соломона Яхас Абрахама?» Не задумываясь, произнес Синдбад. «Мы с ним учились в одной школе, но в разных классах», — честно ответила девушка. Затем глубоко вдохнула и выдохнула, собирая мысли в кучу, чтобы начать рассказ. «Соломон перевелся к нам, когда я была в последнем классе средней школы. Я вообще о его существовании узнала по слухам, которые заполнили школу в течение пары дней, мол, какой-то богатенький мальчик появился, весь такой пафосный, ни с кем не разговаривает. Еще говорили, что он вундеркинд. Меня с ним познакомили Сархан и Анвар. Ты знаешь, кто это?» — спросила она, справедливо полагая, что Синдбад может вообще не знать об этих индивидуумах. «Слышал о них пару раз», — ответил мужчина, одним взглядом говоря, что Мэдисон вполне может углубиться в историю, он не будет против. Хотя стоит заметить, что то, что Синдбад слышал от Джафара об этих двух таинственных персонах, гарантировала мужчине лишь очередную трудность в деле с компанией Элматорен. Раньше гарантировала, до того, как этот чернобрысый феномен появился в его жизни. В общем, это два парня, они братья, но не родные. Их обоих еще в детстве усыновил мужчина по имени Дергам. И так вышло, что Дергам был старым другом моего дяди. Они КХМ, замялась Мэдисон, совершенно не желая говорить, что ее дядя Бенджамин работал в очень интересном государственном месте. Они вместе работали на работе и познакомились. Когда мне было лет то ли 5, то ли 7, у нас появились новые соседи. Это и был Дергам со своими приемными сыновьями. Нас всех дядя Бендж познакомил. Постепенно и я, и мои братья сдружились с Арханом и Анваром. Мы часто вместе играли во дворе, в школу одну стали ходить. Только парни были старше меня на несколько лет, соответственно, и в классах разных мы учились. Дергам так вообще относился ко мне как к родной. Добрый он мужик, правда, просто потрясающий. «Почти как мой дядя», — задорно усмехнулась девушка, и Синдбад каким-то шестым чувством понял, что и ее дядя, и этот самый Дергам, те еще кадры, собственно, как и сама Мэдисон. Когда Сархан и Анвар закончили школу, то поступили в технический университет в штате Алабама, поэтому все трое переехали туда, а через пару лет Дергам по делам переехал в штат Теннесси. Парни на тот момент как раз уже взрослые были, так что он был уверен, что они не пропадут. «Алабама и Теннесси?» – переспросил Синдбад, после чего тихо хмыкнул. «Кажется, я понял, кого еще кроме меня ты навестила в Новый год. КХМ, стыдливо покраснев, замялась девушка. «Догадливый ты мой», – то ли пробурчала, то ли проворчала Мэдисон. «Так вот, я к чему о них рассказываю-то? Именно Сархан и Анвар познакомили меня с Соломоном. Они давно его знали, познакомились еще до того, как переехали в наш город. Дергам, после того как оставил ту работу, на которой познакомился с моим дядей, решил попробовать себя в другом деле, и делом этим стала компания Элматорен. Правда, в то время ею управлял отец Соломона, и она называлась Иллилах. Это Соломон ее потом переименовал. Ну, мальчишки частенько виделись, и пока их родители занимались делами, они постепенно сдружились. А там и остальные ребята с их двора подтянулись, и образовалась у них такая веселая компания малолеток. Я со всеми познакомилась одним летом, которое мы с Сарханом, Анваром, а теперь еще и Соломоном, решили провести вместе в лагере, а потом просто не теряли связь и старались видеться, когда у всех намечалось свободное время. Вот, что еще сказать? Ах, да, я же говорила, что Соломона считали вундеркиндом. Так он вправду им оказался. Сдал итоговые экзамены в тот же год, что и я, поэтому и закончили мы школу в одно время, несмотря на то, что я старше. Потом он уехал в Огайо и полностью погрузился в бизнес, перешедший ему по наследству, а в университете учился на вечернем отделении. Днем работал, вечером учился, такой вот Соломон трудоголик. Хотя в этом плане я ему дико завидую, я себя так мотивировать не умею. Затем, не знаю как так получилось, но почти все ребята в дальнейшем стали работать и работают по сей день в компании Соломона, кроме Сархана и Анвара. Ха-ха, их выгнали. А Дергам потом тоже ушел, потому что, как он сам говорил, без его орлов стало совсем уныло. Но знаешь, они там все друг у друга на быстром наборе, так что никто никого не потерял после окончания школы и университета. А я, как ты видишь, далека от торговли и всего, что с ней связано, да и Соломон постоянно говорил, что мне не помешало бы быть серьезнее, так что я решила пойти в педагогический. Синдбад молчал, продолжая смотреть на девушку. Информации, конечно, вылилось на него сейчас немерено, и нужно время, чтобы все это осмыслить, но зато теперь почти все стало понятно. Каким образом Мэдисон связана с компанией Элматорен, откуда она знает Соломона, и откуда она знает про Дергама, Сархана и Анвара. Синдбад тоже слышал о них, слава опережает эту троицу, но то, что рассказала девушка, разительно отличается от того, что слышал сам Синдбад. Но, тем не менее, он ей верит. Можно сказать, что это интуиция, но Синдбад уверен, что Мэдисон рассказала чистую правду, и ему нравится эта ее искренность. Однако у мужчины все же есть парочка вопросов, на которые ему хотелось бы получить ответы. Это Синдбад хочет узнать чисто для себя, нежели для своей компании. Его заинтересовала вся эта история, чисто по-человечески заинтересовала. «Так значит, Алматорен раньше была компанией Иллилах?» — спокойно спросил Синдбад и поудобнее устроился на диване, тем самым разрядив атмосферу и всем своим видом показывая, что сейчас у них будут обычные, домашние посиделки, и весь его недовольный настрой касательно того инцидента, что произошел на работе, сошел на нет. «Да», — негромко ответила девушка, начав теребить пальцами подол юбки. «Расскажешь?» — невинно полюбопытствовал Синдбад. «Будто скажи она нет, его это удовлетворит. Что я могу рассказать?» Искренне удивилась Мэдисон, уставившись на мужчину совиным взглядом. Большие глаза, с виду не обремененные интеллектом. Не то, чтобы совы тупые, скорее уж наоборот, просто взгляд у них такой невероятный, скажем так. «Например, что за история произошла с отцом Соломона? Ты говорила что-то про психоз на этой почве». «Это о», — протянула брюнетка, начав почесывать затылок, еще один признак того, что она теряется в возникшей ситуации. «Синдбад, если честно, я не хочу об этом говорить, все-таки это личное дело Соломона, семейное, можно сказать», — тихо выдохнув, ответила Мэдисон. «Да и подробностей всех не знаю». Мужчина понимающе кивнул, принимая такой ответ. «Не хочет говорить, он не будет заставлять, но все же легкое беспокойство начало одолевать мужчину. Если это, как она сказала, личное дело Соломона, то откуда о нем знает? Соломон Яха с Абарахом не создает впечатления человека, готового излить душу, тем более когда тема касается его личной жизни, а не бизнеса. Может, Синдбад и ошибается, но все же считает, что Соломон скорее закрытый человека, нежели наоборот. Таково его мнение. Тогда, может, расскажешь, почему Сархана и Анвара выгнали из компании?» Решил попытать удачу Синдбад. «Ну, интересно ведь. Синдбад вообще любит веселые истории о самых разных приключениях, и теперь рядом с ним сидит живой сборник таких историй. Удача точно любит его, присутствие Мэдисон в его жизни лишь подтвердило это. За бесконечные правонарушения, как ни в чем не бывало», ответила девушка. «Они по образованию программисты, а по хобби – хакеры, и решили использовать это в своей работе, да только разошлись не на шутку. И ладно, если бы они тупо порносайты взламывали, так нет же. Понимаешь, эти двое, когда берут в руки компьютер, напоминают шопоголиков, получивших безлимитную кредитку. Пока не скупят все, что видят, не успокоятся. Они со временем стали постоянно взламывать чужие сервера, залезали в базу данных разных фирм и компаний, просматривали всю информацию, какую только могли найти, и если обнаруживалось что-то крайне сомнительное, то сразу докладывали об этом Соломону, чтобы он не вздумал сотрудничать с этими организациями. Звучит это, конечно, здорово, но на деле эти двое просто не могли остановить свои ручонки, которые бегали по клавиатуре. А нужна была кому-либо эта информация или не нужна, плевать, они просто получали кайф от того, что добывали ее. Сархана и Анвара за эти действия, конечно, по головке не гладили, но, тем не менее, пользу они действительно приносили. Сами парни это называли разведкой, они с детства любили в шпионов играть, мы в школе вечно подобной ерундой маялись. Пробраться в кабинет школьного психолога, проследить за учителем от столовой до учебной комнаты и тому подобное, так что это неугомонность у Сархана и Анвара с детства. Соломон и Дергам раз по 100 говорили ребятам прекращать это занятие, потому что если их хоть раз поймают, то сразу подадут в суд, а доказать их невиновность будет ой как непросто, потому что они реально виновны, озвучила вполне очевидную истину девушка. Но знал бы ты, на чем они погорели. Пошли в самый обычный супермаркет, и меня с собой позвали. В том супермаркете какая-то крутая акция проходила, сейчас уже и не вспомню в чем суть. Дело было года 3 назад, но акция эта была только для обладателей дисконтных карт этого магазина. Ни у кого из нас такой карточки, естественно, не было. Но парни решили не сдаваться, и прямо в отделе замороженных продуктов через планшет начали взламывать сайт этой сети супермаркетов. Хотели внести себя в базу данных как владельцев карт, а на кассе потом сказать, что карточку дома забыли, и попросить кассира пробить их по базе, чтобы убедиться, что карточки на них зарегистрированы, и они могут участвовать в акции. В итоге, провернуть все это удалось, а через 5 часов к ним домой, замечу, что в тот день я гостила у них, заявились полицейские и забрали нас в участок. Как оказалось, Сархан и Анвар забыли активировать в планшете режим невидимки, программисты, заметив нестыковки в данных, вычислили этих дятлов по ИП, потом еще в дело вошли записи с камер видеонаблюдения, где видно, как мы втроем химичим что-то в планшете в отделе замороженных продуктов и, черт возьми, камера, будто назло, четко зафиксировала все, что было на экране планшета. В общем, если бы нас Соломон не вытащил тогда, то просидели бы мы несколько суток в полицейском участке, а потом выплачивали бы штраф. Немаленький, хочу заметить. Собственно, это и есть то, о чем говорил Соломон сегодня. Ну, ты слышал. После этого случая Сархану и Анвару дали пинка под зад и уволили из Алматорен. Но им, кажется, вообще было плевать на это увольнение, разве что напоследок незаметно подсыпали в кофе Соломона адски острую приправу. С веселой улыбкой закончила рассказ Мэдисон. Синдбад хоть и улыбался, но сам не знал, как реагировать на этот рассказ. То ли сидеть с открытым от шока ртом, то ли истерически захохотать. У него было чувство, что Мэдисон и все люди, являющиеся частью ее жизни, как на подбор, слегка неадекватные, совершенно неугомонные и, черт возьми, просто нереально везучие. И Синдбада притягивала это как магнитом. Авантюры – это то, к чему мужчина не мог оставаться равнодушным. Я так понимаю, они взломали базу данных и моей компании? Совершенно спокойно спросил Синдбад, который даже не удивился этому факту. Он еще в своем кабинете это заподозрил. И, если не ошибаюсь, ты тоже в этом участвовала, продолжал мужчина, наблюдая за тем, как девушка отводит свой взгляд загнанного в угол зайца, и с каждым его словом все больше вжимает голову в плечи, словно пытаясь спрятаться от взгляда Синдбада. Вы ничего не нашли, поэтому ты была так уверена, что сотрудничество с моей компанией не выйдет Соломону боком, поэтому и поручилась. Я ничего не забыл, Мэдисон молчала до поры до времени, а потом смело и невозмутимо выдала единственное, что пришло в голову. Я ни при чем, драгоценная моя, с легким нажимом позвал ее Синдбад, настойчиво поворачивая ее лицо к себе, и продолжая держать пальцами ее подбородок, чтобы она не смела отводить взгляд. Развернутый ответ, пожалуйста, вежливо попросил Синдбад, хотя особого выбора девушке не предоставлял. Да это вообще случайно вышло, призналась Мэдисон, и в мыслях не было, что вот так все получится. Я когда увидела твою фотографию в журнале, заволновалась и попросила Сархана и Анвара пробить тебя, я-то сама в программировании особо не разбираюсь. Ну, извини, драгоценный мой, передразнила она мужчину его же фразой, вдруг ты оказался бы каким-нибудь наркоторговцем, а я с тобой тут дружескую переписку веду. Наркоторговцем, хмыкнул Синдбад, воистину, эта женщина убивала его каждый раз, как открывала рот. Твое воображение меня поражает с каждым разом. То я у тебя порноактер, то наркоторговец, то сутенер, спокойно добавила Мэдисон, после чего Синдбад уставился на брюнетку непонимающим взглядом. Говорю сразу, я не знаю, где Сархан и Анвар добывали подобную информацию, но они заверили меня, что ты не торгуешь ни людьми, ни их органами, ни наркотиками, и вообще являешься законопослушным гражданином. А у меня не было причин не верить этим двоим, коротко пояснила она. Синдбад так и застыл с открытым ртом. Я больше не хочу об этом говорить, поставил он точку в сегодняшнем разговоре, после чего поднялся на ноги и направился на кухню. Правду говорят, о некоторых вещах лучше не знать. В следующий раз Синдбад дважды подумает, прежде чем о чем-либо расспрашивать Мэдисон. Синдбад был уверен, ему досталась самая невероятная в мире женщина, и в хорошем, и в плохом смысле. Второй такой просто нет. Разочарование ждало Синдбада там, где он его не ожидал встретить, в холодильнике. Когда мужчина открыл дверцу и начал созерцать пустоту, ну, прости, послышался за спиной жалобный голос Мэдисон. Неслышно усмехнувшись, Синдбад закрыл холодильник и развернулся лицом к девушке, которая стояла с видом паиньки, босая, держа в руках свои новенькие туфли. «И почему я должен тебя прощать?» – полюбопытствовал Синдбад, хотя на самом деле ничуть не злился на нее. Просто играл с ней сейчас. Он, конечно, поначалу был в шоке, но чтобы разозлиться на нее из-за сказанного глупости. «Ну, я же не со зла», – пробубнила девушка. «Вот бывает так, что мужчина любит в своей девушке какую-то родинку, или шрамик, или говор, или еще что-то, какую-нибудь изюминку, которая у нее есть. Так вот, Синдбад обожает это фирменное «ну» в исполнении Мэдисон. Так и хотелось начать ее передразнивать. «Ну, раз ты не со зла», — все-таки не сдержался он, передразнив Мэдисон, «то прощаю». «Спасибо», — с серьезным лицом кивнула брюнетка, «но мог бы не передразнивать». Синдбад вытерпел 3 секунды, прежде чем тихо рассмеяться. «Я в магазин», — бросил он на ходу, направляясь к двери. «Хочешь со мной? Дай мне 2 минуты», протараторила девушка, прежде чем упорхнуть в комнату. Уже поздно, а апрельский вечер не такой уж и теплый, чтобы в короткой юбке и тонкой рубашке расхаживать по улице. Джинсы, хлопковая кофта и укороченное весеннее пальто – залог счастливой жизни. «Командуй», – коротко произнес Синдбад, когда они зашли в продуктовый магазин. «В смысле?» – не поняла девушка, с чего вдруг такая щедрость. «Говори, что будем брать, ты ведь готовить будешь», спокойно отозвался мужчина, будто все было в порядке вещей. Мэдисон так и застыла с открытым ртом. Вот это действительно было внезапно. В каком это смысле готовить будет она? Это как это? Нахлебники ничего не делают по дому, они лишь пожинают плоды чужого труда. Ну а если серьезно, то почему в такой безапелляционной форме? Не попросил, а просто поставил перед фактом. Нет, конечно, учитывая, что Мэдисон живет в его доме, то по всем правилам приличия она должна была бы делать хоть что-то, чтобы совсем наглым хряком не быть, но просто неожиданно как-то. «Знаешь, начала брюнетка, меня не покидает ощущение, что я до сих пор притворяюсь твоей женой, то жить с тобой под одной крышей, то готовить тебе. Признавайся, скоро должен приехать РНКН». Синдбад прыснул от смеха. «Именно», — решил подыграть мужчина. «Так что постарайся в этот раз быть еще более убедительной. Сегодня же разберемся с темой супружеского долга. Опять ты за свое», — закатила глаза Мэдисон. «Надоел уже». «Идеально», — притворно восхитился Синдбад. «Прямо как настоящая жена». Мэдисон не удержалась от фацепалма, но тихий смех все же сорвался с ее губ. Поход в продуктовый магазин был крайне веселым, что было странным, потому что Синдбад впервые нашел что-то веселое в том, чтобы ходить между отделами и бросать в корзину разные продукты. Хотя правильнее было бы сказать, что этим веселым была реакция Мэдисон, когда он, специально назло ей, бросал в корзину всякую ненужную хрень, которую она потом, не без тонн сарказма и язвительности в адрес своего спутника, доставала и убирала обратно на полки. «Возьмем», — обратился Синдбад к Мэдисон, держа в руках взбитые сливки. «Возьми», — любезно разрешила девушка. «А потом поставь обратно», — хмуро закончила она, после чего забрала из рук мужчины корзину с продуктами и пошла дальше. Синдбад еле удержался от паскудной улыбки. Неужели он ее разозлил своими безобидными шутками? Как же так? Все же, довольная улыбка нарисовалась на лице мужчины. Он не ребенок, это все понятно, но какой мужчина не любит немного побесить свою девушку? Мэдисон уже заканчивала выбирать зелень для салата, когда почувствовала, что корзина в ее руках стала на порядок тяжелее. Недоуменно посмотрев на причину увеличения веса, ее бровь нервно дернулась. Бутылка вина и улыбающаяся физиономия этого. «Нет», — коротко и без предисловий припечатала брюнетка, без надежды на то, что ее можно будет переубедить. «Брось, Мэдисон», — расслабленно отозвался Синдбад, не прекращая улыбаться. «Украсим вечер парой бокалов вина, а потом вместе проснемся в Нью-Йорке. Так круто!» Саркастично улыбнулась брюнетка. «Если проснемся вместе, то я согласен даже на Аляску», не растерялся мужчина. «Если проснемся вместе, то согласен ты будешь говорить у свадебного алтаря под прицелом ружья моего отца». Пока Синдбад изо всех сил пытался сдержать хохот, девушка спокойно пошла в следующий отдел. Взгляд мужчины наткнулся на одиноко стоявшую посреди всякой зелени бутылку вина. Действительно выложила. Да и ладно, он все равно не собирался брать какое-то там вино из супермаркета, просто хотел ее позлить. Если речь всерьез пойдет о вине, то ради этой женщины он не поленится взять самые лучшие в специализированном винном магазине. Посмотрев в сторону девушки, Синдбад прыснул в кулак, видя, что она нашла в корзине пакетик желатина, который он кинул, когда она на секунду отвернулась. О, перехватила его взгляд. Одним лишь взглядом дала понять, как она заколебалась находить всякий хлам и ставить его обратно. Мужчина тихо усмехнулся. Все-таки она ему чертовски нравится. Следующее событие произошло в отделе воды, соков и прочих напитков. В этот раз Мэдисон внимательно следила за каждым действием Синдбада, чтобы он не вздумал бросить в корзину еще что-нибудь ненужное, когда она отвернется. Мужчину это, конечно же, жутко забавляло. Только она повернулась к пакетам сока, как, будто почувствовав на интуитивном уровне, резко развернулась к Синдбаду, когда он только-только протянул руку к очередной фигне, намереваясь бросить ее к остальным продуктам. Мужчина лишь тихо рассмеялся, подняв обе руки, показывая, что он сдается. Еще несколько секунд не сводя переполненный подозрением взгляд с мужчины, Мэдисон все же отвернулась, намереваясь наконец-таки взять чертов пакет сока, но не успела даже прикоснуться кончиками пальцев к упаковке, как ее резко развернули, обняли, а губы Синдбада прижались к ее собственным в ласковом поцелуе. Поначалу растерявшись от столь внезапной любвеобильности от своего мужчины, Мэдисон все же взяла себя в руки, обняв Синдбада за шею рукой, которая была не занята корзиной с продуктами, и начала отвечать на мягкий, нежный поцелуй. И пока она наслаждалась губами мужчины, полностью отвлеченная от реальности, он незаметно протянул руку за спину девушки и все-таки кинул что-то в корзину. Мэдисон распахнула глаза и застыла, почувствовав, что корзина опять потяжелела, а потом брови ее резко нахмурились. Брюнетка просто взяла и укусила мужчину за нижнюю губу, причем совершенно не нежно. Синдбад тут же оторвался от нее, удивленно глядя на девушку и чисто инстинктивно прижимая тыльную поверхность кисти к пострадавшим губам. Не до крови укусила, но все равно неприятно. «Больно вообще-то», — возмутился Синдбад, опустив руку, которую прижимал к губам. «Да что ты говоришь?» — насмешливо улыбнулась Мэдисон, но потом все же сдалась. «Ну ладно, иди сюда, извинюсь». Синдбад не сразу понял, что девушка имела в виду, но когда она начала мягко, ласково целовать его губы, особенно нижнюю, временами легонько, нежно посасывая ее в том месте, которое укусила, он подумал, что ради таких извинений готов давать ей кусать себя сколько угодно. Закрыв духовку, Мэдисон облегченно выдохнула. Все, почти закончила. Осталось только выключить духовку, когда она подаст сигнал о завершении работы. Спрашивается, зачем старалась, ведь это блюдо пойдет уже на завтра, сейчас время. 10:30, ни она, ни Синдбад не хотят на ночь наедаться сверх меры, поэтому ограничились легким ужином. Салат с кусочками куриной грудки, рукколой и апельсинами. Мэдисон подглядела этот рецепт сегодня в интернете, когда они с Эмми умирали от голода во время лекции, а лектор словно и не собирался заканчивать, поэтому все, что могли делать девочки, это слезно смотреть на картинки с едой в интернете. Кто бы мог подумать, что этот рецепт сегодня же пригодится Мэдисон. В этот салат еще идут кусочки зеленого яблока, кедровые орешки и прочие мелочи, которые в своем сочетании придают салату незабываемый вкус. Просто и вкусно. И, конечно же, на столе не мог не стоять сок, до которого Мэдисон все-таки дотянулась в супермаркете. Так что поели они замечательно. Это уже после ужина Синдбад запряг брюнетку готовкой. В сотый раз повторяю, я тебе не жена, ни мать и ни сестра, отнекивалась Мэдисон, пока мыла тарелки. Не всерьез, конечно же, отнекивалась. Ты, моя девушка, спокойно парировал Синдбад, прижимаясь к спине Мэдисон, обхватив ее руками за талию. Просто стоял и обнимал ее все то время, что она мыла посуду. Так что все равно должна заботиться обо мне. Ничего себе предъява, усмехнулась брюнетка, неслышно выдохнув, когда почувствовала легкий поцелуй на своей шее. «Мэдисон, не будь такой бессердечной», — продолжал выпрашивать Синдбад. «А если я умру от голода? 30 лет смог ведь без моей готовки прожить», — не шла на уступки девушка, домыв последнюю тарелку и выключив воду. «Так что от голода ты вряд ли умрешь. Если бы мы встретились раньше», — начал было Синдбад, но Мэдисон развернулась прямо в его объятиях и накрыла губы мужчины своими пальцами, призывая молчать. «Давай без этого», — с легкой улыбкой попросила она, но щеки ее все-таки покраснели, что выдавало ее смущение подобными разговорами, поэтому она и не хотела слушать продолжение, чтобы не смутиться еще сильнее, хотя прекрасно понимала, что это всего лишь безобидные шутки, точнее безобидный флирт. «Ладно, считай, уговорил. Приготовлю тебе что-нибудь на завтра, хотя я на все 100% уверена, что ты и сам очень даже неплохо готовишь», на что Синдбад лишь хитро улыбнулся, безмолвно подтверждая ее слова, но, тем не менее, не отменяя того, что готовить будет она. Сидя на стуле и наблюдая за тем, как девушка, включив духовку, убирает со стола все, что осталось после готовки, Синдбад ловил себя на мысли, что что-то в его жизни пошло не так, или же наоборот, наконец-то пошло по верному пути. Раньше он, гуляка, это слово описывает его как нельзя лучше и уже определяет, какие девушки, и в каком количестве, были в его жизни, от обычных развязных клубных тусовщиц до профессиональных моделей и даже актрис, от легкодоступных, готовых на все девиц до успешных, знающих себе цену дам. А что сейчас? Сейчас желания его тела были самым незначительным из всего, что он ощущал. Его мысли и чувства будоражила девушка, которая сейчас колдовала на его кухне, в домашней одежде, с собранными в небрежный пучок волосами, из которого несколько прядей выбились. Будоражило непозволительно сильно, и в то же время Синдбад чувствовал себя как никогда, правильно. Ему казалось правильным, что она есть в его жизни, будто она именно то, что ему давно было нужно. Словно глоток свежего воздуха вместо приевшегося удушливого дыма, накрывающего любой мегаполис. «Все», — довольно заключила Мэдисон, созерцая чистый стол, посуду и таймер на духовке, который показывал, что осталось 10 минут до приготовления, то есть 10 минут до момента, когда она может пойти спать, точнее пойти делать все свои женские дела по уходу за собой, что занимает минимум минут 30, и только после этого спать. «Подойди-ка», — позвал ее Синдбад. Не чуя никакого подвоха, девушка без опаски подошла к мужчине и в ту же секунду была аккуратно и неспешно усажена к нему на колено. Удивленно посмотрев на Синдбада, Мэдисон, после секунды взаимных гляделок, без малейших зазрений совести закинула ноги на его второе колено, на что мужчина лишь усмехнулся, притягивая ее к себе еще ближе. И все, просто сидели, прижавшись друг к другу, и отдыхали. Синдбад удобно пристроил свою голову на ее плече и прикрыл глаза, окончательно расслабляясь, но только не ослабляя свои объятия. «Устал?» – негромко спросила Мэдисон, начав мягко перебирать фиолетовые волосы на затылке, временами переходя на заднюю поверхность шеи. «Угу!» – послышался глухой ответ. Мужчина уже приступил к отдыху, прямо в таком положении. Прижимаясь щекой к ее плечу, Синдбад наслаждался чувством безмятежности, ненавязчиво поглаживая одной ладонью талию девушки, а другой – бедро, уже не скрытое тканью джинсов, ведь Мэдисон переоделась в домашнюю одежду. В домашнюю, не обтягивающую одежду, которая хорошо тянется, которую легко сдвинуть чуть выше, под которую легко пробраться рукой, когда гладишь красивые девичьи ноги. Одна секунда за другой, одна мысль развязнее другой, и Синдбад уже целует ее шею, сильнее прижимая к себе девичье тело, настойчивее оглаживая ее бедро. Одна минута за другой, один ее тяжелый выдох за другим, и у него самого уже слегка сбивается дыхание, а теплое ощущение в груди медленно превращается в жар. Медленно, но уверенно. Одна минута за другой, и он уже понимает, что объятий ему мало, а одежды на ней слишком много. Черное домашнее платье-футболка с желтым знаком Бэтмена – это много. Он заставляет ее развернуться к нему лицом, тем самым оседлав его колени, но она и не против. Она лишь обхватывает его обеими руками за затылок, путаясь пальцами в мягких фиолетовых волосах, чтобы поскорее притянуть их обладателя к себе для поцелуя. Синдбад сходит с ума от того, как она целует его. Не только сейчас, речь идет о каждом поцелуе, который она ему дарила. Как ей удается целовать так, всегда настолько чувственно, настолько по-настоящему, что даже мысли не возникает, что этот поцелуй может быть неискренним или дежурным. Настолько чувственно, что нет сомнений, желание этого поцелуя идет прямо из ее сердца, из ее души. Она вкладывает в свои поцелуи столько любви, что невозможно остаться равнодушным и не откликнуться ответными чувствами. Он уже не следил за своими руками, которые все сильнее прижимали девушку к крепкому мужскому телу, которые без зазрения совести гладили ее колени, начиная недвусмысленно подниматься вверх к бедрам, не смея пропустить ни одного сантиметра. Он хочет почувствовать подушечками пальцев ее обнаженную кожу. Ему хочется изучить ее не только глазами, но и губами, и руками. Изучить ее тактильно, пускай пока только ноги. Еще будет и время, и возможности, торопиться некуда. И он уже тянул подол домашнего платья вверх, оголяя ее бедра, как раздался звук, который Синдбад в эту секунду возненавидел на всю жизнь. Писк духовки, оповещающий о завершении работы. Он даже глаза открыть не успел, как она уже соскочила с его колен и направилась к духовке. Вот и все, накрылась. Настрой сбит окончательно и бесповоротно. И что он может сделать в такой ситуации? Только одно, разочарованно выдохнуть и отправиться в душ. 21 апреля. Распахнув глаза, Эмми резко перевернулась на бок, поднимая трещащий телефон. И какой идиот звонит в 7 утра? Нормальные люди так точно не делают. На дисплее телефона высвечивалось имя звонившего. Мэдисон. Что ж, это все объясняет. Ты что, с ума сошла? Вяло возмутилась Эмми, ответив на звонок. Рассел как всегда. Вот что на этот раз за придурь ударило ей в голову. Она ведь прекрасно знает, что Эмми никогда раньше половины восьмого не просыпается. Другими словами, Рассел только что отняла у подруги полчаса крепкого сна. «Прости», тут же послышался жалобный, полный искреннего раскаяния голос брюнетки. «Но у меня маленькая проблема. Эмми, я сегодня не приду на занятия. И завтра, скорее всего, тоже. Что такое?» Вяло спросила блондинистая девушка. В душе она, конечно же, сильно забеспокоилась, но из-за того, что сон ее все еще не отпустил, голос был вялым и, как ни удивительно, сонным. «Я себя чувствую самым бесполезным на свете тюленем», – пожаловалась Рассел. «Не могу с кровати подняться, не то, что идти куда-либо». «О, боже!» – потрясенно выдохнула Эмми, резко сев на постели. Сон как рукой сняло. «Боже, иди, только не говори, что...» «О, боже!» Боже, боже, боже, чуть ли не запищала от восторга девушка. Ну что, как это было? Давай, рассказывай. В смысле, как это было? Не поняла Мэдисон. Так же, как и всегда. С чего бы было что-то новое? Не уловила сути Эмми. В смысле, как и всегда, ты же ни разу. Или я чего-то не знаю. Эмми, алло, просыпайся. Попыталась растормошить подругу Рассел. Что значит ни разу? Все регулярно, с 13 лет. С 13 лет. В полнейшем шоке воскликнула Эмми. Да еще и регулярно. Ты чего кричишь? Растерянно пробормотала Мэдисон. Ты же вроде тоже. Так, стоп, прервала ее Эмми. Я прям кожей чувствую, что мы с тобой говорим о разных вещах, поэтому давай проясним ситуацию. Ты не можешь подняться с постели, потому что у тебя таки был секс с твоим красавчиком из Нью-Йорка. Тишина была ответом. Только спустя секунд 20 в трубке раздался голос Рассел. Блин, да откуда ты все знаешь? А-а, понимающе протянула Эмми. Так у тебя красные дни календаря. После твоих слов я чувствую себя ущербной и безнадежной. Чуть не расплакалась Мэдисон. Да, они самые. Это было что-то вроде традиции. Каждый месяц Мэдисон пропускала 2 дня, когда у нее начинались эти самые пресловутые дни. Каждая женщина по-разному переносит этот период. Кто-то вообще не замечает, а кто-то готов на стенку лезть от боли внизу живота. Мэдисон находится на золотой середине. Вроде и терпимо, а вроде и хреново, как никогда. И первые 2 дня катастрофы девушка просто устраивает себе выходные, не видя никакого смысла в том, чтобы надрываться, если плохо себя чувствуешь. За 2 дня апокалипсис не случится, в университете она много не пропустит, а если что, всегда сможет нагнать. К тому же за 2-дневный пропуск занятия из университета не исключают, а раз никаких плохих последствий этот кратковременный отпуск не сулит, то клала Мэдисон на все и вся. Она чувствует себя нехорошо и мучить себя не собирается. Точка. Пару дней отдохнет, на 3-й всегда становится в разы легче, тогда и можно возобновить привычный образ жизни. Так было всегда, и у Мэдисон нет причин изменять своей маленькой традиции. Конечно, можно было бы закинуться какими-нибудь таблетками и горя не знать, но у Рассел на это есть один неоспоримый аргумент – не хочу. Всякие болеутоляющие девушка не пьет, так как считает, что для того, чтобы принимать лекарства, состояние должно быть совсем скверным, вот когда без медикаментов действительно не обойтись. А Мэдисон хоть и чувствует себя неважно, но не до такой степени, просто не хочет испытывать свой организм на прочность, вот и все. Недаром говорят, что хороший отдых – лучшие лекарства. Как говорилось ранее, пропуски 2 дней были своеобразной традицией, но раньше Мэдисон не жила с красивым мужчиной в одной квартире, поэтому Эмми предположила, что в этот раз причина отсутствия подруги будет чуть интереснее, чем обычно. «Хорошо, я прикрою тебя на совместных лекциях, а насчет материалов занятия и домашнего задания тебе надо обращаться к своим одногруппникам», сказала Эмми, прекрасно понимая подругу, потому что у самой девушки этот период проходил не особо гладко. «Спасибо тебе», улыбнулась Мэдисон. «Всегда выручаешь меня, ничего не надо. Ты давай, отлежись там за нас обеих, потому что я сегодня совершенно не хочу никуда идти. И учти, когда мы все вернемся обратно в общежитие, я заставлю тебя рассказать в мельчайших подробностях о днях совместной жизни с мистером Нью-Йорком. Ахаха, ну тогда готовься. У нас тут столько всего произошло. Полный штиль, да», моментально сдулась Эмми, прекрасно зная эту интонацию в голосе Мэдисон. «Ну, если честно», слегка замялась Рассел, прекращая дурачиться. «Не полный и не штиль. Так», заинтересовалась блондинка. «Ну-ка поподробнее. Понимаешь, вроде все так мило, спокойно и во всех смыслах замечательно, но временами бывает такое, что нас обоих заносит и, скажем так, предчувствуется не просто ветер, а целый шторм. Только в последний момент происходит что-то такое, из-за чего все накрывается. То ему по работе позвонят, то духовка запищит, то еще что-нибудь. Я слышу в твоем голосе разочарование», насмешливо протянула Эмми. «Очень смешно», скривилась Мэдисон, но с лица не сходила улыбка. «Я же по-доброму», хохотнула Эмми, после чего ее взгляд упал на часы. «Так, мне уже пора собираться, поэтому напоследок дам дружеский совет. Иди, если у вас там все-таки дойдет до шторма, не смей грызть противозачаточные, они вредны для женского организма. Пусть твой принц использует презервативы, у него от них гормональный фон не нарушится, а у женщин от таблеток». «Эмми», спокойно прервала ее Рассел. «Моя мама – врач, так что в контрацепции я шарю с подросткового возраста. Хах, меня мама своими мини-лекциями о всевозможных последствиях и неприятных сюрпризах в виде венерических заболеваний на всю жизнь запугала. Я так понимаю, твои братья в свое время тоже были вынуждены слушать ту мини-лекцию, полюбопытствовала Эмми, хотя это больше было похоже на риторический вопрос. Откуда ты знаешь? Искренне удивилась Рассел. Ну, это единственное объяснение тому, почему с такой внешностью, как у них, они не стали бабниками. Пыха, ха-ха-ха-ха-ха, с такой внешностью, да, ехидно протянула брюнетка, после чего довольным голосом произнесла, я всегда подозревала, что кто-то из них тебе нравится. Угу, не стала отпираться Эмми. Старший, а как же рыжий официант из кофейни? Хитро протянула Рассел. Ну, знаешь ли, неопределенно протянула Эмми. Пока считаюсь свободной женщиной, могу мечтать о ком угодно. Так что все зависит от самого официанта, тихо рассмеялась Эмми. Она и сама любила подшучивать над своими несуществующими взаимоотношениями с Пером. А если бы Рейн вдруг сказал, что ты ему нравишься? Хитро так спросила Рассел. Мэдисон, если мы сейчас начнем развивать эту тему, то я точно на занятия опоздаю. Все-все, отпускаю тебя, беги. Люблю, целую, обнимаю, удачи в университете. Спасибо, тоже обнимаю. Позвоню во время большого перерыва, поболтаем. Угу, промычала она, вешая трубку и вновь засыпая. Направляясь в комнату Мэдисон, Синдбад думал, не услышала будильник или спросонья отключила его и уснула. Уже 7:30 утра, она опоздает, если не встанет прямо сейчас. Сама говорила, что обычно ее подъем в 7 утра, потому что если встанет позже, опоздает, пока будет собираться и завтракать. Бесшумно зайдя в спальню, найдя это бессовестно дрыхнущее тело, уткнувшееся лицом в подушку, Синдбад легонько потряс девушку за плечо, стараясь разбудить. Мужчина был готов к тому, что это дело будет таким же сложным, как и тогда, в Нью-Йорке, но не уйдет же он на работу, оставив ее. Проспит ведь, на преподавателя учится. Пф, хорош преподаватель, первое занятие сам вполне может проспать. Просыпайся, мягко позвал он ее, тормоша за плечо. О, как же она не хотела просыпаться. У нее это прямо на лице было написано. Мэдисон, снова позвал Синдбад, поднимая сонную девушку, заставляя принять сидячее положение. «Ммм», недовольно промычала брюнетка, нехотя открывая глаза. «Ну не надо», вяло промямлила она. «Я сегодня не иду в университет». «С чего это вдруг?» С легкой улыбкой на лице, полюбопытствовал мужчина, присаживаясь на край кровати и зачесывая пальцами лохматые черные волосы, упавшие на девичье лицо. «Плохо себя чувствую», неразборчиво промямлила девушка, слегка покраснев и отведя взгляд в сторону. Но Синдбад сидел близко, поэтому все прекрасно расслышал. «Что тебя беспокоит?» — спросил он. «Ну, это...» «Нет-нет-нет, не надо ему об этом знать, он же мужчина. Одно дело, когда эту тему между собой обсуждают девчонки, но говорить об этом мужчине... Это же стыдоба. Живот что-то болит. Решила сегодня отлежаться», — выкрутилась Мэдисон. «И ведь не соврала. Вот как?» Приподнял бровь Синдбад. «А ты у меня случаем не симулянтка? Вчера ты прекрасно себя чувствовала». Мэдисон чуть не задохнулась от возмущения. «Симулянтка? Она, симулянтка? Ну да, бывало, Мэдисон не безгрешна, но пусть он знает, что сейчас она точно не симулирует. Вчера прекрасно, сегодня ужасно», слегка агрессивно ответила девушка. «Все, сегодня никуда не иду, точка. Вопрос закрыт». Синдбад нахмурился. Похоже, она действительно себя плохо чувствует, потому что обычный ответ Мэдисона что-либо – это шутка или колкость, но никак не грубость. «Что с тобой?» – забеспокоился мужчина. «Где именно болит и когда началось? Может, отвезти тебя в клинику? Не надо», – покачала головой Мэдисон. «У меня такое бывает. Мне просто надо полежать». «Уверена?» – еще раз спросил мужчина, взяв девушку за руку и слегка сжав ее в своей. «Да, все в порядке». Видя взволнованное выражение лица мужчины, Мэдисон все же не сдержала тихого смешка. «Не волнуйся ты так, я не хрустальная. Если что, сразу звони мне, поняла?» Строго, но все же с нотками беспокойства в голосе, произнес Синдбад. «Ты хоть поел?» — улыбнулась девушка, переводя тему разговора в мирное русло. «Или я вчера впустую силы тратила?» Ну и что Синдбад мог на это ответить? Когда она, закутанная в одеяло, взлохмаченная и разнеженная после сна, с заспанными глазами и блаженной улыбкой на лице, задает ему такой вопрос, что он может ответить. Вместе с тарелкой чуть не съел, улыбнулся мужчина, мягко притягивая к себе теплое девичье тело и обнимая его обеими руками. Пара секунд, и девушка сама с огромным удовольствием обвила руками шею Синдбада, прижавшись к нему и положив голову на его сильное плечо. Так приятно. Он бы с удовольствием остался сегодня вместе с ней и продолжил вот так обнимать весь день. Хотя раньше мужчина не наблюдал за собой желания лишний раз остаться дома. Он всегда отправлялся на работу, сверкая энтузиазмом, ведь Синдбад любил свою компанию, и каждый рабочий день он встречал с радостью, а не с желанием поскорее сдохнуть, как это бывает у половины населения планеты. Но сейчас один единственный раз Синдбад был бы не прочь остаться дома, но только с условием, что они вот так будут целый день обниматься. Не чувствовала бы Мэдисон себя плохо, можно было бы целый день не только обниматься. Возле уха мужчины раздался негромкий певчий голосок. «Проваливай уже, ты в курсе, что гонишь меня из моей же квартиры?» Не размыкая объятий, спокойно полюбопытствовал Синдбад. «Я забочусь о тебе», не растерялась брюнетка, тем не менее продолжая обнимать своего. Как там его Рэйчел однажды назвала, Аполлон, так вот, продолжая обнимать своего Аполлона. «Не хочу, чтобы ты опоздал на работу и получил выговор. И кто мне его сделает?» Насмешливо произнес он, не скрывая самодовольства. «Если забыла, хозяин компании, я. Неужели ты позволишь себе подавать дурной пример своим же подчиненным?» Притворно ужаснулась девушка. «Как будущий педагог авторитетно заявляю тебе. Плохая идея. Временами ты просто невыносима», недовольно цокнул Синдбад, закатив глаза. «Но временами я просто чудо», улыбнулась Мэдисон, и в этот раз уже она не скрывала своего самодовольства. Синдбаду оставалось только присвистнуть. Вот эта самоуверенность составит достойную конкуренцию его собственной. «Иди сюда, просто чудо», улыбнулся мужчина, целуя мягкие губы брюнетки. «Ну а как же, уйти без поцелуя? Зачем так делать, если можно уйти, получив поцелуй?» Садясь в свой автомобиль, Синдбад подумал, что возможно, в чем-то Мэдисон и права, она действительно похожа на чудо. Вы такие милые», чуть ли не пищала от восторга Эмми, разговаривая по телефону с Мэдисон. Как и обещала, блондинка позвонила подруге во время большого перерыва, который длился полтора часа. «Обеденное время, волшебное время. Я сама чуть ли не растекаюсь счастливой лужицей», расслабленно промямлила Мэдисон, потягиваясь на кровати и тут же скручиваясь обратно от короткого мышечного спазма в области живота. «Насколько сильно он тебе нравится?» — с нескрываемым любопытством в голосе спросила Эмми. «Настолько, что я каждый день репетирую перед зеркалом произношение слова согласно», — пошутила девушка. «Ой, подруга, да ты втрескалась!» Основательно и бесповоротно опасливо протянула блондинка, после чего рассмеялась вместе с подругой. «Слушай, Эдди», — посерьезнела Эмми, — что отразилось в интонации, с которой она говорила, «это все, конечно, очень здорово, но ты ведь понимаешь, что твой мистер Нью-Йорк, взрослый мужчина, и наверняка ему, как и любому здоровому мужчине в самом расцвете сил, хочется кое-чего определенного от женщины. Конечно же, помимо всех тех нежностей и обнимашек, которые у вас сейчас происходят, не подумай, я тебя не подбиваю прыгать к нему в постель, просто, он ничего не говорит на эту тему, не давит, не заставляет, нет, вроде», задумчиво протянула Рассел. «Наоборот, он оказался на удивление довольно тактичным в этих вопросах. Конечно, не упускает возможности намекнуть или отпустить шуточку, но ни разу не переступал границ дозволенного. Кстати, он меня этим очень удивил, потому что, будем честны, на праведника он не особо похож. Я однажды мимоходом услышал разговор некоторых его друзей, еще тогда, в Нью-Йорке, и если коротко изложить суть услышанного мною, то Синдбад, тот еще гуляка, если ты понимаешь, о чем я, но при этом он не тащит тебя в постель при любом удобном случае, хотя сам же и предложил тебе жить в его доме», заметила Эмми, словно уточняла этот момент. «Я же говорю, сама удивлена, боже», тихо выдохнула блондинка. «Что такое?» Заволновалась Рассел. «Да он по уши влюбился в тебя, да ну это... Конечно, очень приятно слышать, но мы с ним встречаемся всего ничего, мне кажется, говорить, что кто-то из нас влюбился, будет слишком голословно. Просто не хочу напридумывать лишнего», тихо произнесла Мэдисон, и подруга поняла, что брюнетка была смущена ее словами, словно маленькая девочка, которую впервые мальчик чмокнул в щечку. «Ладно, не стала настаивать на своем девушка», Оставим пока мистера Нью-Йорка в покое, потому что мысли мы его вряд ли сможем прочитать. Лучше скажи, что насчет тебя, в каком именно смысле?» — спросила Мэдисон, приготовившись откровенничать с подружкой. «Рассел это дело любит. Ты думала о нем, если ты понимаешь, о чем я?» — вернула Эмми подруге ее же слова. «Еще бы не понять», — ухмыльнулась Рассел как закоренелый извращенец со стажем. «Эмми, я его однажды видела после душа в одном лишь полотенце. Ты не представляешь, что я готова сделать, чтобы еще разок его таким увидеть. Ты уже представляла, какой у него член?» — абсолютно спокойно спросила блондинка. «Что?» — ошарашенно воскликнула Рассел, а потом заговорила шепотом. «Откуда ты знаешь? Все с тобой понятно», — поставила диагноз Эмми, от души расхохотавшись. «Ты там будь настороже, мистер Нью-Йорк, у тебя мужчина красивый, а голодных баб вокруг полным-полно. У моего отца дома лежит охотничье ружье, и я умею его заряжать. Ха-ха-ха-ха-ха, Рассел, я тебя обожаю. Так-с, сколько там время? Скорее для себя, нежели для подруги», — произнесла Эмми, поглядывая на наручные часы. Улыбка блондинки слегка угасла. «Иди, перерыв заканчивается, мне пора бежать. Беги, Форрест, беги», — хохотнула Мэдисон, вешая трубку. Через полчаса раздался очередной звонок. «Как самочувствие, прогульщица?» — раздался в телефоне насмешливый голос одного конкретного человека, возведенного парой студенток в ранг Аполлона. «Замечательно. Прогуляла, и сразу на поправку пошла. Откуда в тебе столько язвительности?» — недовольно скривился Синдбад, включаясь в их традиционный марафон сарказма и шуток. «Мне же обидно. Хочешь, я тебя утешу?» — сладким голосом протянула Мэдисон, явно заигрывая. «Хочу. А вот хрен тебе, грубиянка. Тебя это не красит». Раздавшееся в ответ молчание немного удивило Синдбад. Он ожидал очередной реплики в стиле «у меня и на это найдется ответ». «Неужели не съязвишь в ответ?» — поинтересовался мужчина. «У тебя приятный голос», — тихонько пробубнила девушка, словно не хотела признаваться в этом. «И вообще, это не она сейчас сказала. Мне нравится его слушать». «Вот это откровение», — насмешливо произнес молодой бизнесмен, но, тем не менее, на губах его засияла улыбка, что явно говорила о том, что ему было приятно услышать подобное. «Я скучаю по тебе», — негромко и спокойно призналась Мэдисон, но, тем не менее, в голосе ее слышалось старательно скрываемое смущение. Синдбад ничего не ответил, даже в лице не изменился, все так же сидел в своем кабинете, улыбаясь и вертя в руке ручку. Но если бы к нему сейчас был подключен датчик, высчитывающий пульс, он бы зашкалил. Синдбад сам удивился тому, как его взволновали слова девушки. Она всего лишь сказала, что скучает по нему, но сказала столь простые слова таким милым, искренним, невероятным голосом, что у него пальцы дрогнули, из-за чего ручка чуть не выпала из руки, и внутри будто что-то радостно подпрыгнуло. «Ну, настроение-то точно скакнуло вверх. Я приеду к тебе сразу же, как освобожусь», — мягко произнес он, вложив в голос столько тепла, что сам удивился. Не знал, что умеет так. Когда они уже закончили разговор, Синдбад смотрел на выключенный дисплей своего телефона и думал, точнее вспоминал собственные слова, которые он произнес, особо не задумываясь. Просто взял и сказал, без каких-либо ужимок или пауз, а, наоборот, с полной уверенностью, что именно так и надо было сказать. «Я приеду к тебе сразу же, как освобожусь. Не я приеду домой, а я приеду к тебе». Тихо усмехнувшись собственным мыслям, Синдбад отложил телефон на стол. Вот только усмешка была какая-то невеселая, потому что дело было дрянь. Он не раз признавал, что Мэдисон ему нравится, что она замечательная и неповторимая во всех смыслах девушка. Он сам предложил ей пожить у него, он сам хотел проводить с ней больше времени. Он столько всего хотел, что не заметил, как его «хочу» начало уверенно перерастать в нечто большее. С каждым днем все активнее и активнее перерастало, пока